Я хочу знать ваши планы. Я намереваюсь стать женой с левой стороны короля Людовика XIV. Патер-Лашес недоверчиво посмотрел на вдову и рассмеялся. Бедная женщина совсем помешалась. Однако это весьма грустное открытие, продолжал он серьезнее, потому что люди с такими сумасбродными головами не могут служить нашему ордену. Они не только не способны принести никакой пользы, но, напротив, могут сильно повредить нашим интересам. Скарон побледнела. «Я не могу понять, отчего мой план кажется вам таким несбыточным. Разве возвышенное бедного сельского священника Лашеза до степени первого провинциала Франции или возвышение ничтожного приказчика Кальбера в министры менее чудесно, нежели мой план? Неужели вы не понимаете, что мужчина, обладающий умом, знаниями, твердой волей, всегда может добиться высокого положения в свете, потому что эти качества необходимы для его повелителей? Но женщина – совсем другое дело. Чтобы обратить внимание короля, да еще с таким характером, как у Людовика XIV, она прежде всего должна быть очень хороша собой, а я очень хорошо знаю, что я дурна и не могу внушить любви пылкому, страстному Людовику. Да я этого и не добиваюсь. Вы забыли, Патер-Лашес, что молодость проходит, что человек под конец присыщается любовью и наслаждениями. Тогда он обращается к религии и ищет успокоение в ее святых истинах. Король, пользующийся с избытком всеми благами, скорее всякого другого дойдет до этого состояния. Тогда-то вдова Скарон выступит на сцену и добьется исполнения своего плана. Прилад смотрел на Франсуазу с глубоким изумлением. Он хотел сказать что-то, но в эту минуту раздался звонок, и вдова поспешила в переднюю. Вошли графиня Сен-Марсан, за ней герцогиня Лангевиль и аббат Ла-Ракет. Вдова поспешно закрыла ставни, придвинула кресло к большому столу и смиренно уселась в самый темный уголок, как будто все то, что должно было говориться здесь, нисколько ее не касалось. Раздался второй звонок, возвестивший приход Лорена, де Гиша, де Фиа и Сен-Марсана. Патер-Лашес предложил всем занять места за столом и попросил позволения сказать несколько слов. «Таинственность, которой мы принуждены окружить настоящее собрание, может служить вам лучшим доказательством той опасности, которая ежеминутно грозит нашему святому делу. Нам нельзя терять время в бесплодных разговорах, а нужно действовать как можно энергичнее. Этот знак, — продолжал он, показывая золотой крест, — объяснит вам мое настоящее значение. Так что с этой минуты все отношения с Римом будут идти через меня. Военный министр Летелье пал, но сын его Лувуа назначен на его место, и мы должны употребить все меры, чтобы перетянуть этого молодого человека на нашу сторону и сделать из него достойного соперника Кальберу. Вы, конечно, понимаете, что наше общество тогда только может осуществить великие надежды, возлагаемые на него, если мы будем действовать единодушно, забыв личные дрязги и ссоры. На этом основании я приказываю вам, Лорен, помириться с герцогом де Гишем. С этой минуты вы должны быть друзьями. Я ничего не имею против де Гиша, сухо заметил Лорен. Я требую только, чтобы он не вооружал против меня герцога Орлеанского. Но я в этом случае следовал только вашему примеру. Этого не должно быть на будущее время, серьезно сказал Лашес. Лорен должен занимать первое место при герцоге. Вы, де Гиш, не знаете, против кого ведете интригу. Но и вас, Лорен, я также не могу похвалить.